Глава 25. Лера. Яблоко раздора. Тимур мне галантно открыл дверь при выходе из здания бизнес-центра. Я прошла вперед и уперлась в огромное тело Славика. Он стоял с цветами, аккуратно собранными в букет, и улыбался во все лицо. Не могла поверить, что это действительно он. Осознавая, что будет происходить дальше, хотела провалиться сквозь землю. «Привет!» — протянула я, и тут следом подоспел Тимур. Он тоже был удивлен, но как будто бы даже знал Славика. Качок с букетом схватил меня в охапку и поцеловал абсолютно бесцеремонно, будто я его собственность. Хорошо, только в щеку. Я не реагировала, стояла и молчала, как статуя. Тимур протянул руку и поприветствовал Вячеслава. Они назвали друг другу имена. «Слава, наслышан. Лера безумолку только о вас и говорит», — сказал Тимур. Тот в ответ улыбался и смотрел на меня, как на самое драгоценное сокровище. «А вы, видимо, тот самый коллега, который Лере портит жизнь». Я опустила взгляд, а Слава теперь уже слегка помрачнел. Осталось ждать только одного, когда же Тимур свалит, и закончится весь этот цирк. Думаю, да. Остальным портит жизнь она. Я один такой непробиваемый. Ну ладно, голубки, я побежал. Приятно было познакомиться. Проводила взглядом беззаботно удаляющуюся фигуру Тимура, а на душе было мерзко-примерзко. «Ты что без предупреждения? Хоть бы смс-ку написал. Хотел сделать сюрприз. И тебе это удалось. Думал, ты будешь рада». «Я рада. Ты надолго?» — спросила я совсем не радостным голосом, а скорее раздраженным. «Не люблю сюрпризы, тем более такие. Завтра вечером уезжаю. Хотел попроситься к тебе на ночлег. Можно? Ты же знаешь, я тебя не стесню». Я еле кивнула, и мы медленно побрели в направлении моего дома. Задумчиво пыталась уловить аромат цветов, опустив нос полностью в букет, но розовые розы не пахли. Странно. «Ты чем-то расстроена?» «Да нет, просто устала». «Вот почему бы мне его не послать сразу? Слишком много свидетелей, не хочется устраивать разборки у всех на глазах». «А их не избежать, ведь только пару дней назад мы недвусмысленно переписывались в социальных сетях, а сегодня отворот-поворот». «Ненавижу себя, когда начинаю думать о людях больше, чем о себе. Знаю, результат будет не очень». Шла и ломала голову над тем, как бы избежать секса, на который без сомнений настроен Слава. Да и сама мысль о том, что он рассматривает меня как безотказный перевалочный пункт, была мне неприятна. О таких визитах надо предупреждать. Они могут быть неудобны хозяйке. То, что я общаюсь с ним, вовсе не значит, что готова его видеть с распростертыми объятиями в любой момент. Или значит? Для него возможно, а для меня нет. А в Славе всегда была эта наивная простота, которая жутко раздражала. Как и ожидалось, стоило только войти в квартиру, он без каких-либо прелюдий притянул меня к себе, нетерпеливо и страстно поцеловал. Я не оттолкнула, но чувствовала, сейчас взорвусь негодованием. Надолго меня обычно не хватает. Могу потерпеть чуть-чуть, но потом взрыв будет гораздо масштабнее. Дождалась, когда Слава насытится моим абсолютно равнодушным поцелуем, и в перерыве сказала. «Слава, скажу сразу, секса не будет». «А что так? В прошлый раз все очень даже неплохо вышло. Ты опять чем-то недовольна? Сама же хотела свободных отношений». При этом он мило улыбался и гладил пальцами мое лицо. Может, думал, я с ним шучу или намеренно хочу разжечь в нем еще больше огонь страсти. Хотя больше было уже некуда. Чувствовала, он и так сильно хотел меня. «Ну что ж, друг, все-таки придется смириться с отказом. Не в настроении я сейчас и не собираюсь подстраиваться. Я вообще-то не хотела никаких отношений. В прошлый раз это была случайность, по старой дружбе. И мне кажется, никакого повода для того, чтобы думать иначе, я не давала». Слава отошел и смотрел на меня ненавидящим взглядом. Я рушила его мечты и планы с пинка, совершенно не согласовывая свои действия с ним. А ведь в таком состоянии мужик может и изнасиловать. Ведь если очень хочется, а тебя динамит, как минимум это не очень приятно. Всего лишь на миг стало страшно, а потом я взяла себя в руки. Это же Славик, он на такое не способен. Ничего не сказал, только хлопнул дверь так, что содрогнулся весь дом. А я осталась с цветами, которые невинно смотрели на меня. Искренне не понимая, как можно быть такой бессердечной. Стало еще хуже. Но, по крайней мере, не нужно строить из себя радушную хозяйку и трахаться просто так, потому что неудобно отказать.